треугольника стоит еще 5 сотен оруженосцев. Выдерживаю пару лишних мгновений и, дождавшись, пока Зенон займет позицию на полкорпуса позади меня, скидываю вверх руку с копьем. «За мной! Ура!» Разинутый рот застывает в крике, а тело берет с места в карьер и сходу выигрывает у Зенона и телохранителей пару корпусов. Я знаю, тело сейчас не удержать и не догнать. И, отрываясь от телохранителей, мой верный конь в очередной раз подвергает жизнь царя ненужному риску. Но ничего не поделаешь. Я сам выбрал себе эту бешеную зверюгу. Пригнувшись к шее Атилы, несусь вперед. И в прорези забрала стремительно укрупняется в деталях бушующая впереди битва. Вот 1000 всадников сжимаются до 1 гитайра, рванувшего мне навстречу. Тело прикрыто щитом, меч поднят в замахе. И острие моего копья с разгона вылетает прямо в центр щита. Копье с треском ломается пополам, но удар так силен, что противник валится на землю, а выскочивший из-под него конь грудь в грудь сшибается с Атилой. 2 жеребца вскидываются на дыбы, и вражеский коняка, проседая на задние ноги, валится прямо на своего всадника. Моя ладонь уже сжимает рукоять булавы, и ее железный шар обрушивается на щиты вокруг. Что есть сила, в щит справа, и тут же с разворотов такой же слева. Не успеваю видеть результат, а Атила уже уносит меня вперед. Своей мощной грудью он расталкивает толпящихся перед ним коней, как ледокол неокрепший лед. Хорошо было бы дождаться телохранителей, но останавливаться нельзя. Тут движение — это жизнь, в самом прямом смысле слова. Стоит остановиться, и враг насядет отовсюду, а пока Атила идет вперед, оставшиеся позади уже не дотягиваются до меня. Я верю, что за мной в прорыв идут телохранители, Зенон и другие катафракты. Они рано или поздно догонят, но в любом случае оттягивают на себя тех, кто может ударить мне в спину. Шаг Атилы замедлился, и впереди меня вырастает 2 всадника в бронзовых шлемах. Злые глаза над верхней кромкой щитов, скинутые в замахе мечи. Бах! Принимаю 1 удар на щит, а моя булава впечатывается в поставленный щит другого. Тот от удара съезжает на бок, измахивая руками, пытается усидеть на конской спине. Достаю его снова, и шипастый шар булавы оставляет вмятину на бронзовом шлеме. Враг летит под копыта, но и мне достается с другой стороны. Звяк, звяк! Пропуская 2 удара подряд. Колющий под ребра и 2-й сверху в плечо над щитом. Панцирь держит укол в бок, а наплечник спасает мое плечо. Греческий Ксифос слишком легкий, и это мое счастье. Будь у гитайра что-нибудь потяжелее, кость бы точно сломал. Зенон уже рядом со мной. Его щит принимает предназначенный мне удар, а меч обрушивается на голову врага. Слева и справа катафракты теснят тяжелую конницу Асандра, и вместе с ней откатывается назад и весь его правый фланг. Еще 2 минуты — это хоть как-то напоминает упорядоченное отступление, а затем превращается в повальное бегство. Разом рушится строй, и каждый спасается как может. Повернув коней и нахлестывая их, что есть силы, разноплеменная конница Асандра бросается на утек. На другом краю битвы фланговый обход гепархии Андромена вынудил тяжелую пехоту Деметрия начать отступление. Но страх оказаться в окружении окончательно сломил их волю к сопротивлению. Паника, как пожар, прокатилась по еще сражающимся рядам пехоты. И всего мгновение назад стойко стоящие воины, побросав оружие, бросились спасаться бегством. Глава 18. Сатрапия Кария. Город Мабола. 18-19 мая 313 года до нашей эры. Медленно еду вдоль строя, и на меня смотрят грязные, окровавленные лица. Много раненых, кто-то едва держится на ногах, а земля вокруг завалена трупами. Мой взгляд переходит с одного воина на другого, и каждый старательно отводит глаза, боясь встретиться со мной взглядом. У людей все так же, как и у зверей. Иронично оцениваю я этот страх. Прямой взгляд глаза в глаза означает вызов. А никто из них не хочет, чтобы у меня даже мысль подобно возникла. Всего несколько минут назад все эти люди яростно сражались против меня, а теперь вот это уже потенциальное пополнение моей армии. Когда фланги противника рухнули и обратились в бегство, фаланга практически мгновенно оказалась в окружении. С фронта ее обстреливали стрелки Периама, справа в беззащитный фланг врубилась парфянская гепархия, а слева и с тыла навалились аргироспиды и кавалерия Андромена. Озверев от крови, конница безжалостно кромсала фалангитов с их бесполезными в ближнем бою сарисами. Я сорвал голос, прежде чем мне удалось остановить начавшееся избиение. С трудом, но командирам таки удалось разнять этот клинч. И вот я еду вдоль строя, что до сих пор стоит с оружием в руках. Фаланга, как огромный, израненный и загнанный в угол хищник, настороженно следит за мной тысячу глаз. И, наверное, этот зверь еще опасен. Риск есть, но я не верю, что кто-нибудь из стоящих напротив, до предела вымотанных усталостью и страхом людей, поднимет на меня оружие. И даже не потому, что фаланга по-прежнему окружена, и стоит мне лишь махнуть рукой, как безжалостное избиение продолжится. Нет, не поэтому. Я просто чувствую исходящую от тысяч этих людей почти физически ощутимую мольбу. «Прими нас. Мы готовы служить тебе». По нынешним временам это обычное дело. Проигравшая армия не уничтожается, не берется в плен, а практически в полном составе переходит на сторону победителя. Потом, возможно, она с той же легкостью перейдет на сторону другого победителя или того, кто больше заплатит. Никакой преданности, никакой идеи, чистый бизнес, как сказали бы в далеком будущем. За десятилетия бесконечной смуты война для этих людей стала таким же ремеслом, как гончарное или кузнечное дело. Не то чтобы на таких воинов совсем нельзя было положиться, нет. До определенного предела они вполне себе выполняют условия контракта, но им абсолютно все равно, за кого воевать. Вот и эти тоже сражались упорно, а проиграв, хотят только одного — перейти на сторону победителя. Меня это не вполне устраивает. Я хочу, чтобы для этих людей сегодняшний день стал не просто очередным переходом в другой лагерь, а чем-то более важным, чтобы они прониклись пониманием. Нет у них больше возможности менять хозяев, а есть только право служить своему царю или умереть. Поэтому я не тороплюсь делать то, чего от меня они так ждут, а именно объявлять их частью своего войска. Оставив коня, опускаю взгляд на понуро стоящего ветерана. В правом плече у него торчит обломок стрелы. По коже тонкой струйкой бежит кровавый ручеек, но воин стойко стоит в строю. Держу несколько секунд паузу, а затем спрашиваю. «Твое имя, воин?» Тот осторожно поднимает на меня взгляд. «Архилай, сын Бекара из Эфеса». Сказав это, он попытался вновь опустить глаза, но я резко повышаю голос. «Смотри мне в глаза, Архилай!» Тот вздрагивает как от удара, но вновь скидывает голову. Я же впиваюсь взглядом в возможденное лицо. «Знаешь, кто я?» Тот кивает и произносит хрипящим голосом. «Ты царь Геракл». Звучит слишком абстрактно, но я ставлю вопрос жестче. «Чей царь?» Читаю непонимание в его глазах и повышаю накал. «Чей я царь?» В моем голосе слышится неприкрытая угроза. Ветеран начинает соображать быстрее. «Наш?» Слышится его неуверенный хрип, а затем уже более громко. «Наш царь!» «Громче!» Добавляя в тон властного металла. «Повтори громче, для всех!» «Геракл, наш царь!» Уже орет в голос Архилай. А я обращаюсь ко всему строю. «Так чей я царь?» От моего крика Атила вздымается на дыбы, а строй отвечает мне разноголосым хором. «Геракл, наш царь!» «Не слышу!» Ору во всю силу своих легких. И фаланга взрывается ответным ревом. «Геракл, наш царь! Геракл, наш царь!» Разрывая рты, скандирует несколько тысяч человек, и несмолкаемое эхо несется над долиной. «Наш царь!» Дожидаясь, пока крик затихнет, и выдаю во всю мощь своего голоса. «Служить своему царю — это заслуженное право и почетная обязанность. За верную службу я награждаю, а за измену караю смертью!» Натянув поводья, осаживаю Атилу и обвожу взглядом строй воинов. «Готовы ли вы служить мне?» Бросаю вопрос прямо в вытаращенные на меня глаза, и ответом вновь служит многотысячный рев. «Да!» Шеренги воинов продолжают азартно орать, а я уже нахожу взглядом Инея и подаю знак, мол, давай. Тот на миг пропадает, а через пару секунд охрана выводит на поле перед строем Асандра еще семерых старших командиров его бывшего войска. Асандра сбили с седла и повязали бактрийца Клита, за что получили от меня 10 мин серебра. гепарх его гитаров на моем счету, а вот двух хелиархов-наемников Деметрия повязали персидские всадники Андромена. Как оказались в плену остальные, не знаю, но это и не важно, потому что все равно всех их ждет казнь. В других условиях, проиграя не битву, скажем, Антигону или какому-нибудь другому диадоху, они так же, как и другие рядовые воины, перешли бы в войско победителя. За исключением самого Сандра, конечно. Ему, как говорится, в любом случае вышка светила. А вот другим не повезло только в сегодняшнем случае. Они осмысленно сражались против своего законного царя и должны понести заслуженную кару. Кто-то может сказать, что не только эти 8 человек сражались против царя. Те 10 тысяч фалангитов, что еще орут о готовности служить, их синтагматархи и таксиархи тоже сражались. Согласен, и эти другие пленные бились против меня. Но казнить всех я не могу и не хочу. Простить всех скопом тоже неправильно. Кто-то должен ответить по всей строгости, чтобы другим неповадно было. Ну и для убедительного примера стоящему за моей спиной войску. Скажете несправедливо, я соглашусь. О справедливости речи не идет. Я же говорю, не повезло. Гул голосов постепенно затихает, и фалангиты с любопытством смотрят на своих бывших командиров. Я же вновь повышаю голос. «Служить мне нелегко. Я щедр к верным слугам своим и беспощаден к изменникам. Готовы ли вы жизнью своей поклясться мне в верности? Готовы ли служить мне, не щадя живота своего?» «Да, готовы!» Даю шуму подстихнуть и показываю рукой на Сандра. «Тогда смотрите и запоминайте. Так будет с каждым из вас, кто изменит своему царю, кто струсит и сбежит с поля боя». Взмахом руки даю знак Энею «Начинай», и тот отдает команду. Два крепких воина из моих телохранителей тут же хватают Асандра и укладывают на плаху. Взмах топора, хруст позвонков в застывшей тишине, и голова бывшего сатрапа Карии покатилась в песок. Все произошло стремительно и до отвращения буднично, словно эта казнь была слепком со всего нынешнего века, в котором жизнь любого человека висит на тонкой, неверной ниточке коварной судьбы. Вчера-то сатрап и повелитель чужих жизней мрачно хмыкал про себя, а сегодня безголовый хладный труп. Штатный войсковой палач скинул холодный безучастный взгляд на телохранителей, мол, я не прохлаждаться сюда пришел, и те тут же взялись за следующего. Это гепард корейских всадников, и по его вылезшим из орбит глазам видно, что все происходящее видится ему кошмарным сном. Повиснув в руках стражников, он уперся ногами в землю и отчаянно завопил. «Смилуйся, великий царь! Смилуйся над слугой своим!» Этот крик повис над заваленным трупами полем, как что-то неуместное. Почему всех этих людей никто не жалел, а тебя стоит? Сидя в седле, я демонстрирую ледяную невозмутимость и равнодушие к мольбам, а корейского гепарха уже уложили на плаху. Вновь молнией сверкнуло лезвие топора, и еще одна голова упала на землю. В полной тишине строй фаланги встречает каждую отрубленную голову. Я очень надеюсь, что вся эта зашкаливающая жестокость происходит не зря, что каждый из стоящих в этом строю воинов запомнит этот день, как и то, что у него теперь только один царь, и служить он может только ему. Потом, когда из этих воинов сформируют новые синтагмы и таксисы, они дадут другую присягу, со всеми клятвами и обязательствами перед ликом богов, все как положено. Но это будет потом. А сейчас инициация новых адептов происходит вот так вот, быстро и кроваво, как и только что закончившаяся битва. Едва топор палача слетел последний раз, как я передаю дальнейшие дела Энею и Патроклу, а сам правлю Аттилу к своему шатру. Тот устало шагает по полю, заваленному мертвыми телами. Я на автомате отмечаю, что похоронные команды уже начали сбор трупов и поиск раненых. Здесь же прямо на поле боя уже поставили несколько палаток походного госпиталя, и 5 нанятых мной врачей с 2 десятками обученных рабов занялись в первую очередь тяжело ранеными. Почему так мало врачей, всего 5? Откуда же им взяться больше-то? И тех, что есть, я собрал еще с Пергама. Оттуда я увез 1, 2 нанял в Сузиане, еще по 1 в Келенах и Сардах. В столичных городах можно было нанять и побольше. Но хотелось бы, чтобы нанятые врачи хоть немного понимали, что делают, а не назначали всем подряд кровопускание. Жалование врачу я положил весьма щедрое. 2 драхмы в день в мирное время и 5 военное. Так что соискателей хватает. В тех же Сардах пришли 5, а в Келенах аж 9 человек. Я лично беседовал с каждым кандидатом, и, как я уже сказал, взял только 2, по 1 врачу в каждом городе. От высокопрофессиональных знаний остальных больным вообще лучше было бы держаться подальше. А ведь я понимаю, в каком времени живу. Не требовал от них невозможного. Мне было важно лишь принципиальное понимание самих основ лечения. Сознаюсь, даже те 5, что у меня есть сейчас, не бог весть какие доктора. Но они хотя бы понимают, что рану надо промыть, очистить от запекшейся крови и гноя, а потом зашить. Могут вправить вывих, зафиксировать перелом, аккуратно надрезать плоть и вытащить застрявшую в теле стрелу. А это уже немало по нынешним временам. Мое новшество во врачебном деле — это предварительная стерилизация хирургического инструмента, шовного материала и бинтов. Ну и, конечно же, обязательное и тщательное мытье рук перед операцией. Зачем это надо делать, я не объяснял, а просто потребовал в категорическом порядке. Поскольку это требование было еще к первому хирургу из Пергама, то он и привил его остальным. Так что имя врача Хириама из Пергама наверняка войдет в историю будущей медицины. Яркое солнце пробивается сквозь плотную ткань шатра, а от поднятого полога веет дневным жаром. Битва закончилась только вчера, и за стенками шатра все еще идут приготовления к похоронам павших. Скоро в этом месте вырастет еще один курган, и еще одна стела увековечит имена погибших. Похороны я назначил на завтрашнее утро, а сейчас мое внимание приковано к лежащему на столе свитку. Это очередное послание Эвмена. Он регулярно информирует меня о событиях в Восточной армии. Плохо только то, что я узнаю о них с большим опозданием. Вот и сейчас я смотрю на дату, выведенную рукой Эвмена. 5-й день месяца Анастариона 3-го года со дня 116-й Олимпиады. 5 марта 313-го года до нашей эры. Это значит, письмо шло ко мне 2,5 месяца. И это при том, что на всем пути следования Восточной армии я приказал Эвмену оборудовать станции по смене лошадей. С этим уж ничего не поделаешь. Расстояния огромные, а даже лучшие гонцы в среднем делают не больше 10 парасангов 60 километров в день. Тяжело вздохнув, быстро просматриваю письмо, в котором Эвмен извещает меня, что передовые части его армии уже вышли к Артакане, а сам он с основными силами намеревается быть там к середине июня. Мой взгляд внимательно просматривает каллиграфически выведенные строки. «По слухам, что доходит до меня, извещаю тебя, мой царь, что Гандара и большая часть сатрапий Парапамисад и Арахасия уже заняты войсками Чандрагупты. Сибиртий, посланный в Арахасию набирать войска, погиб в схватке с отрядами Маурья. В северных сатрапиях пока ничего о Маурье не слышно. Фартаферн сообщает, что набор в Парфии и Мидии идет успешно и обещает к июлю привести в Артакану не менее 10 000 воинов. От Филиппа из Бактрианы тоже было недавно известие. Жалуется на саботаж набора местными владетелями, но все же клянется, что к июлю будет в Артакане с 5000 всадников. Топот шагов снаружи отвлекает меня, и, отложив письмо, поднимаю взгляд на вошедшую Арету. «Что там такое?» — говорит мой взгляд, и Арета поясняет. «Мой царь Эней привел пленного и говорит, что по твоему приказу». «Я знаю, о ком идет речь, и действительно...» Я сам велел Энею поискать среди пленных кого-нибудь, кто был хоть как-то причастен к финансам бывшего сатрапа Карии. Дело в том, что в шатре Асандра было захвачено около 10 талантов золотом. Сумма, прямо скажем, немалая для сатрапа отдельной провинции. Но зато эта находка сразу же объяснила, как мятежному сатрапу удалось нанять 20 000 воинов за столь короткий срок. У меня нет сомнений, что кто-то помог бедняге Асандру, и мне бы очень хотелось узнать, кто. Можно было бы дождаться того момента, когда мое войско войдет в столицу Карии Мелясы. Там в архивах канцелярии бывшего сатрапа наверняка найдутся ответы. Но, как говаривали наши мудрые предки, не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Казна Асандра находится не в столице, а здесь, в военном лагере. Значит, кто-то должен был эти деньги принять, хранить и отчитываться за них. Этот человек мог знать об их происхождении, подумал я тогда. И вряд ли этот бухгалтер сумел улизнуть из лагеря. Народу в лагере Асандра захватили немало, и я не ожидал, что Энея тыщет нужного мне человека так быстро. Но раз грек кого-то привел, значит, улов есть. Откладываю письмо в сторону и взмахиваю рукой. Пусть заходит. Арета исчезает за пологом, и через пару мгновений Эней втаскивает в шатер тощего коротышку с трясущимися от страха руками. «Вот». Эней отпускает рваный хитон пленника, и тот мгновенно падает на колени. Уткнувшись лбом в землю, он начинает с придыханием бормотать. «Пусть будет славен великий царь! Пусть деяния его затмят дела все, что совершили другие цари и народы! Пусть...» «Хватит!» Обрываю этот лепет на полусловие и поднимаю взгляд на Эне. «Кто это?» Тот со вздохом разводит руками. «Младший писарь канцелярии. Это все, кого удалось найти». На мой вопросительный взгляд, мол, куда делся глава канцелярии или на худой конец старший писарь, грек поясняет. «Медийцы Борея брали шатер с казной, а там охрана оказалась. В схватке медийцы потеряли своего. Ну и со злости порубили всех, кто в шатре был». Он уже с улыбкой ткнул пальцем в коротышку. А этот доходяга за сундуком прятался. Его сразу не нашли, а потом остыли уже. «Везунчик». Мой взгляд вернулся к распластавшемуся на земле человеку. Прав был Салон, когда говорил, что пока человек жив, нельзя сказать, счастливый он или нет. Вот этот коротышка наверняка и всю жизнь страдал из-за своего роста. Терпел измывательство, обиды, оказалось, малый рост — его самая большая удача. Ведь был бы подлиннее, не укрыл бы его сундук, и лежал бы он сейчас в яме вместе с главой канцелярии и другими писарями. На этой философской мысли останавливаюсь и обращаюсь к пленнику. «Как зовут тебя, младший писарь?» Тот, видимо, ждал чего угодно, но только не интереса к имени, и вопрос загнал его в полный ступор. Застыв в согбенной позе, он продолжил молча таращиться на меня, и мне пришлось привести его в чувство тычком ноги под ребра. Взвизгнув от боли, тот пропищал. «Тирям!» Ну вот и познакомились. Иронично усмехнувшись, задаю интересующий меня вопрос. «Сундук с золотом, за которым ты прятался. Откуда?» Приподняв голову, писарь скосил вверх глаза. «Так это? Привезли?» Он вновь надолго замолк, чем вызвал новую вспышку гнева у грека. «Кто привез недоумок?» «Так это... люди тетрарха Евридия принесли. Архи-грамотевс, глава канцелярии, Перкам приказал мне пересчитать». Задумавшись на пару мгновений, он добавил еще. «Только это давненько уже было, когда войско еще в Мелясах стояло». Какой-то там полусотник не мог владеть таким количеством золота. Я уже огорченно начинаю думать, что с этого запуганного мелкого чиновника ничего большего не выжить. На всякий случай все же спрашиваю. «А где Евридий взял этот сундук?» Подтверждая мои ожидания, младший писарь замотал головой. «Не гневайся на слугу своего, великий царь, но я не знаю, где...» Не дослушав, разочарованно отворачиваюсь, но тут слышу угрожающий голос Энея. «Значит, говоришь, не знаешь, чье это золото?» Явно различимая угроза в интонации грека заставляет писаря отчаянно вскрикнуть. «Как не знаю? Не говорил я такого?» Мгновенно развернувшись, упираясь взглядом в задранное кверху бледное лицо. «Как не говорил? Только что же?» «Так великий царь про Евридия спрашивал или про финикийцев?» Застывший на лице бедного писаря ужас, перемешанный с искренним недоумением, говорит мне, что я чутка оплошал. Допрос есть умение правильно задавать вопросы, иронично укоряя себя и цепляюсь за последнюю фразу. «Так что там про финикийцев?» Почувствовав смягчение моего тона, писарь обрадованно залопотал. «Так я и говорю, финикийцы золото привезли». «Что за финикийцы? Откуда знаешь?» Эней сразу же взялся трясти беднягу, и тот затараторил еще быстрее. «Так это Магон, сын Альбукера, что глава торгового дома Гамилькара и Сидона». Это становится уже занятно, но такая осведомленность мелкого клерка мне подозрительна. Показываю Энею «подними его», и тот, схватив бедолагу за шиворот, одним рывком ставит щуплого коротышку на ноги. Теперь говорить с пленником стало намного удобнее, и мой вопросительно прощупывающий взгляд пробежался по его лицу. «Откуда ты, младший писарь, знаешь так много?» «Так я же переводчик!» — засияв, выдает пленник. «Я же переводил господину Асандру слова финикийского посланника, когда тот передавал ему золото!» Воистину, олимпийские боги сохранили этого коротышку не зря. Еще до конца не могу поверить в такой подарок, а писарь продолжает радостно лопотать. «Я не только финикийский язык знаю, а еще и арамейский, египетский, греческий». Довольно перечислив, он посмотрел на меня и добавил. «За эти знания господин Ассандр даровал мне свободу и определил свою канцелярию». Тут я не могу сдержать довольной улыбки и поворачиваюсь к ней. «Давай-ка и мы не будем отказываться от столь полезного человека. Помой его, одень, и пусть запишет все, что знает об этом золоте и финикийцах, а потом отправь его в распоряжение главы моей канцелярии». Глава 19. Сатрапия Кария. Город Гераклея Великая. Начало августа 313 года до нашей эры. Груженные мраморными блоками телеги медленно ползут вниз по извивающейся серпантином дороге. Завидев нас, погонщики прижимают свои повозки к скале, торопясь уступить дорогу царской свите. Впряженные быки недовольно крутят рогатыми головами, и пропитанный пылью воздух наполняется мычанием животных и криками людей. Софос идет неспешной рысью, недовольно косясь на мычащих быков. Мимо одна за другой проплывают телеги с кусками еще не шлифованного мрамора. Мой взгляд непроизвольно оценивает увиденное, хотя я только что был там, где этот мрамор добывают. Материал не самый долговечный, мысленно вступая в дискуссию с самим собой. 1000 лет не простоит, зато красивый и легок в обработке. Гранит был бы куда надежней, но с ним и возни во 100 крат больше, да и нет его тут. А вот мрамора хоть завались. Да, Мармарис назван так не из-за Лазурного моря, а из огромных запасов лучших сортов этого минерала в окружающих бухту горах. Это еще один повод строить столицу именно здесь. За прошедшие 2 месяца я созвал сюда лучших мастеров со всей Малой Азии. Архитекторов из Пергамы и Смирны, каменщиков из Эфеса и Геликарнаса, резчиков по камню из Милета. Я хочу быстро заложить начало новому великому городу. И с помощниками у меня проблем нет. Что-что, а строить быстро греки умеют. Сегодня я специально ездил на карьер, чтобы взглянуть на образцы мрамора и выбрать подходящий для фасада дворца. Сам город я строю внизу, в том месте, где река Дальян впадает в Средиземное море. В ее устье уже заложены первые причалы и верфь. И начато строительство волнолома для внутреннего закрытого порта. Стройка поистине грандиозная. Ее масштабы с первых же дней начали сказываться на моих финансах. Цены на рабов, на работу каменщиков, плотников, корабелов взлетели в 2-3 раза. Теперь я лучше понимаю, почему Рим находился в состоянии постоянной войны. Одно слово «рабы» дает самый полный ответ на этот вопрос. Учитывая, сколько Рим строил, ему постоянно нужен был приток свежей рабской силы, а ее давала только война и разбой. В этом плане я, прямо скажем, плохо подготовился к стройке века. Все мои войны проходили на территории моего же царства с моими же подданными. Те несколько тысяч рабов, что были захвачены в последних сражениях, оказались лишь жалкой каплей в море возникших потребностей. Эти мысли заставляют меня грустно улыбнуться, и в памяти всплывает самый первый разговор с главным архитектором Демиартом. Тогда моя армия только-только вышла к побережью Средиземного моря и разбила лагерь в районе бухты Мармарис. В большом шатре на походном столе лежала свежевычерченная карта бухты, а я рассказывал Демиарту о том, как вижу свою будущую столицу. Широкая мощеная набережная вдоль всей бухты. Я провел пальцем кривую по линии побережья, а сам город будет спускаться к ней по склону ступенями. Царский дворец и Акрополь станут вершиной этой визуальной пирамиды. Главные улицы лягут поперек склона, одна над другой, параллельно набережной. А несколько проспектов, идущих по склону сверху вниз, будут пересекать их под углом 90 градусов. Эти же проспекты разделят весь город на кварталы. Посмотрев еще раз на карту, я ткнул в остров Кочи, перекрывающий вход в залив Мармарис. Здесь будет крепость, защищающая оба прохода в бухту, восточный и западный. А с северной стороны острова гавань для боевого флота. Выслушав и внимательно рассмотрев все, что я нарисовал, Демиарт поднял на меня озабоченный взгляд. «Может ли мой царь сказать мне, какими средствами он располагает для столь масштабного строительства?» Ничего подвоха, я довольно небрежно бросил ему. 10 талантов золотом и еще 150 талантов серебром. Эту сумму казна готова отчитать тебе прямо сейчас». «А люди?» Стрельнул в меня расчетливым взглядом архитектор. Я дал ему цифру. 1000 рабов уже здесь, в лагере. Еще 3000 будут на днях». Покивав, тот поджал губу. «На первое время, пожалуй, этого хватит. Но великий царь понимает, что когда мы развернемся по-настоящему, понадобится их в 10 раз больше». Аппетит архитектора меня огорчил. «В 10 раз больше», — мысленно подсчитал я. «Это 250 талантов золотом или 2500 талантов серебром. К этому еще 40 тысяч рабов». Цифра выходила и правда астрономическая. Такое количество золота или серебра я еще мог собрать, если бы вычтил все царские запасы по всему царству. А вот с рабами дело обстояло похуже. Ближайшим источником живого товара была война против Чандрагупты. Там можно было бы собрать и куда большее количество, но только в случае безоговорочной победы. А полной уверенности в этом у меня не было. Даже если Эвмен добьется быстрого успеха, первый караван он отправит лишь к концу года, прикинул я про себя. Сюда этот караван придет в лучшем случае через год. А где я буду брать рабочую силу до этого? Думая так, я вдруг разозлился на самого себя. Ну ладно этот. Я даже бросил раздраженный взгляд на грека. Он другой, не рабской формы труда, на государственных работах никогда не видел. Но ты-то чего повелся? 40 тысяч рабов. Где их взять? Нашел тоже проблему. Вспомни то, что когда-то в школе изучал на уроках истории. Наемный труд намного производительнее труда рабского. Нет достаточного количества рабов? Так найми свободных людей. Думаю, от желающих заработать отбоя не будет. Этот разыгравшийся полет фантазии я сам же мгновенно и остудил. А деньги? Рабочим-то платить надо. В голове сразу же закрутились цифры, и быстро прикинув, что к чему, я пришел к неожиданному выводу. Работа наемного паденщика за день или за неделю, несомненно, обойдется дороже рабского труда. А вот в расчете за полгода или еще лучше за год выйдет еще дешевле. Да, рабочему надо платить, а раб работает бесплатно. Но эти раба надо кормить, поить, где-то содержать и охранять. А это тоже стоит немалых денег. Если еще учесть, что гнать рабов надо будет аж из Гандары, и целый год, пока они будут шагать, как-то снабжать продовольствием и водой. А сколько еще помрет в дороге? Ежели все это сложить, то наем людей где-нибудь здесь поблизости явно выйдет дешевле. Заплатил за работу, и все, дальше голова не болит. Едят они что-нибудь или нет, спят под открытым небом или в хлеву со скотом, никого уже не волнует. В тот день, после первого же разговора с архитектором, я осознал, моему глобальному проекту срочно нужен тот, кто будет тянуть этот тяжеленный воз, снабжать, руководить, организовывать и прочее, и прочее. В общем, нужен был генеральный директор, иначе эта стройка грозила меня сожрать. Ведь что получалось? Архитекторы — люди, конечно, умные и опытные. Но им все подай да принеси. Рабов дай, мастеров дай, мрамор, дерево и прочее доставь. Я тут кто? Царь или решала? На этот вопль души в голове сразу же всплыло имя моего уж однажды опробованного кризисного менеджера Ишкура Хадада. «Ишкур Хадад!» — мысленно воскликнул я, вспомнив, что последний раз слышал о нем 2 месяца назад, когда получил послание от спецпрокурора по Сузиане. Он сообщал, что отправил подследственного Хадада с конвоем в Сарды. «Где же он сейчас?» — задался я вопросом и тут же быстро прикинул в уме. «Отсюда до Сузиана примерно 3000 километров. Даже с учетом, что караван двигается не по целине, а по автобану этого времени по знаменитой царской дороге, проложенной еще персидскими царями, все равно путешествие займет полгода, не меньше». Цифра поначалу огорчила, но, продолжив подсчеты, я пришел к более обнадеживающему выводу. 2 месяца назад прибыл гонец, а когда его отправляли, как писал прокурор, Хадад был уже в пути. Гонец домчался 3 месяца. Значит, с момента отправки Хадада прошло более 5 месяцев. Стало быть, в скорости можно рассчитывать на радостную встречу старых друзей. И действительно, прошло где-то около недели, когда Эней озадаченно спросил меня. «Что делать с последственным Хададом?» Он даже эмоционально возмутился. «Эти идиоты зачем-то притащили его в Гераклею? Что не могли в Сардах дознание провести?» Мой друг возмущенно бухтел, не зная, что все сделано по моему приказу. Я не поделился с Энеем планами на Хадада, потому что знал, тот моего подхода не одобрит. Грек, прям как Жеглов из знаменитого фильма, упрямо считал, что вор должен сидеть в тюрьме, и никакие компромиссы в таком деле неприемлемы. Спорить с ним мне не хотелось. потому что где-то в глубине души я считал, что он прав. Но это никак не отменяло того факта, что другого такого человека, как Ишкур-Хадат, у меня нет. В общем, не став открывать своему первому советнику своих же подковерных интриг, я просто сказал ему: «Что поделаешь? Людская глупость безмерна. Не казнить же за нее. Но раз уж привезли, то пусть приведут ко мне. Ради справедливости дам ему возможность оправдаться». Эней наверняка о чем-то догадался, но выводить на чистую воду царя посчитал излишним. Хадада привели в мой шатер в тот же день, и, зная скользкую натуру этого человека, я подготовился. Отчет спецпрокурора лежал у меня на столе, и я даже успел просмотреть его еще раз. За полгода дороги Хадад изрядно исхудал и осунулся. Но непомеркший огонь в его почти черных миндалевидных глазах подсказал мне, что дух этого человека не сломлен, и он готов еще побороться за свою жизнь. Отлично. Я даже обрадовался, ведь если бы в тот миг я увидел сломленного испытаниями потухшего человека, пришлось бы срочно перекраивать все планы. Сначала я дал ему выговориться и рассказать мне, как его оговорили и подставили, а на самом деле он чист передо мной Аки Агнец. «Это все подлый Мельхамир», убеждал он, смотря на меня горящими неподдельной искренностью глазами. «Этот сын шакала каждый день писал на меня лживые доносы, а прямо скажем, недальновидный прокурор поверил тем паскудным кляузам». Когда он устал нести всю эту чушь, я показал ему его же отчеты и доклад спецпрокурора, из которых выходило, что он спер у меня не менее 3 талантов золотом. Когда все точки были расставлены, я задал ему всего один вопрос. «Ты как предпочитаешь умереть? За твои прошлые заслуги я позволю тебе оставить этот мир без мук и даже предоставлю тебе выбор казни». Я был убедителен, и, побледневший как смерть Ишкур, выбрал отсечение головы. «Разумно», — согласился я с его решением. «Палач у меня опытный, так что смерть у тебя будет легкой». Я не собирался его казнить, но отбить охоту запускать руку в мой карман очень уж хотелось. Поэтому бедолага провел тяжелую ночь в камере, а на утро под бой барабанов его уложили на плаху. Палач убрал волосы с его шеи, поднял топор, и только после этого Ишкура подняли и снова привели ко мне. Вид у него был такой, будто он только что получил хороший разряд тока. Поседевшие волосы стояли дыбом, руки слегка тряслись, но блеск в нервно выпученных глазах не потух. Мысленно поаплодировав небывалой стойкости духа этого человека, я бросил на него жесткий взгляд. «Ты счастливчик, Ишкур, ибо боги Олимпа замолвили за тебя словечко и убедили меня дать тебе еще один последний шанс». Вот тогда беднягу проняло. Бухнувшись на колени, Хадат умоляюще протянул ко мне руки. «Все, что пожелает великий царь! Твой верный слуга Ишкур Хадат выполнит все, что великий царь прикажет ему!» На это я разрешил ему встать и подвел к столу с картой. На ней был размечен план будущего города, а также места начатого строительства 2 водяных мельниц, лесопилки, верфи и мраморного карьера. Дав ему рассмотреть карту, я положил на нее свою растопыренную ладонь. «Вот здесь когда-нибудь поднимется новая столица моего царства, Гераклея Великая. Очень бы хотелось, чтобы это случилось как можно быстрее. Но беда в том, что на сегодняшний день у меня есть лишь деньги, тогда как нужны мне 1000 каменщиков, плотников, кожевников и прочих. Нужна бесперебойная доставка мрамора, алебастра и извести вот с этих карьеров». Я показал отмеченные места, а также дерево и камня на строительство водяных мельниц. Показав их на карте, я поднял взгляд на Ишкура. «Справишься?» Тот взял несколько секунд на раздумье, но даже в той, мягко говоря, непростой для него ситуации, остался человеком дела и спросил четко и по сути. «Каков бюджет, сроки и мои полномочия?» «Бюджет не ограничен, сроки минимальные. Отчитываться будешь только передо мной», — сказал я и увидел, как на лице моего вернувшегося в дело кризисного менеджера появилось выражение мечтательного удовлетворения. С того дня в строящийся город устремился целый поток людей, желающих заработать. Шли мастера из городов, ехали на своих повозках крестьяне из деревень, торговцы гнали рабов и скот на рынок Гераклеи. Великая стройка, как молох, пожирала в своей топке все, что попадало туда. Надрывно скрипящие телеги и бредущие по дороге народ остались далеко позади, когда Эней оторвал меня от воспоминаний. Ткнув кобылу пятками, он заставил ее поравняться с Офосом. На днях я тут встретил таксиарха Аргераспидов Леонида. Начал он издалека, насторожно поглядывая на меня. Я не проявляю интереса, но грек продолжает гнуть свое. Он интересовался, как там идут дела у Патрокла и Зенона. Сказав, Эней снова зыркнул в мою сторону. Тут надо сказать, что Патрокл с 8000 пехоты и Зенон с 2 гепархиями были отправлены мною в Киликию, дабы навести там порядок. Проблем у них не возникло. Дитриам, наместник, поставленный еще Антигоном, не стал, подобно Асандру, испытывать судьбу, а попросту сбежал в неизвестном направлении. Думаю, в скором времени он сплывет в Египте, при дворе Птолемея. Впрочем, его судьба меня мало интересует. А Патроклу я приказал после Киликии двигаться на юг, Финикию, Иудею и Газу. Там следовало поставить свои гарнизоны и для начала хотя бы гармостов, наместников на подчиненной территории. В Финикии, а конкретно в Сидонии, Патроклу также было поручено вручить главе торгового дома Гамилькара требование немедленно прибыть к моему двору для дачи объяснений, откуда у мятежного сатрапа Сандра взялось финикийское золото. Впрочем, тут я абсолютно уверен. Все эти проблемы мало интересуют таксиарха Аргераспидов, и Эней тоже это прекрасно знает. Но раз уж он завел об этом разговор, значит, есть некое щекотливое дело, о котором он вынужден со мной поговорить. Иду навстречу другу и задаю вопрос, которого он так ждет. «Ну и чего же хочет наш друг Леонид?» Вздохнув, Эней покосился в мою сторону. Он просил меня намекнуть царю Гераклу, что совет серебряных щитов считает должным напомнить о его обещании. В ответ на моих губах появляется ироничная усмешка. «И вот так ты мне намекаешь? Если это намек, то как же тогда у тебя выглядит выложить все напрямую?» «Ну ты же знаешь!» Эней разочарованно взмахнул рукой. «Я не мастак в этих играх. Просто мы с Леонидом когда-то вместе начинали службу. Вот он по старой памяти и обратился». Тут он многозначительно усмехнулся. «Боязно им с тобой связываться. Обещание я свои помню. Всем аргераспидам я обещал дать землю в любом месте Великого Царства по их выбору. Но после того, как царский венец Македонии окажется на моей голове. Сейчас пока что это не так. Я царь всего лишь половина царства. Пусть и большей, но всего лишь половины. В Пеле на троне сижу не я, а мой единокровный братец». Я понимаю, почему совет Аргераспидов поднял этот вопрос. Пусть я не на троне македонских царей, но война-то вроде как закончилась, и на Македонию я войска не веду. Стало быть, меня все устраивает, а раз так, тогда надо платить по долгам. К тому же возраст их поджимает, хочется ветеранам хоть немного пожить спокойно. Прокрутив все это в голове, поворачиваюсь к ней. «Так где же наши ветераны хотят осесть?» Чуть замявшись, грек все же ответил. «В Лидии, в долине реки Меандра». В чем суть этой заминки, я понимаю. Для 2000 воинов, каждому из которых полагается по 500 арур, 12 гектаров, пашни, а командирам в 2, а то и в 3 раза больше, понадобится огромное количество свободной и пригодной для земледелия земли. Такого количества незанятых угодий в долине Меандра попросту нет. Чтобы высвободить землю для аргераспидов, потребуется согнать с насиженных мест тамошних землевладельцев, а это неминуемо вызовет протесты и кровопролитие. Мне такой оборот ни к чему, и Эней это понимает как никто. Ситуация получается непростая. Сгонять людей с их земли вообще нехорошо, но самое плохое, что такой случай создаст прецедент, и последующие заслуженные ветераны будут требовать себе такие же привилегий. Поэтому несколько минут мы едем молча, а я обдумываю, как лучше поступить. Селить аргераспидов на уже занятых землях, конечно же, нельзя, мысленно начиная перебирать варианты. Но и обижать заслуженных ветеранов тоже не хочется, тем более, что я обещал. Да уж, перед сражением с Антигоном в долине Габиены я много чего наобещал, и вот пришло время держать ответ. Подумав еще, решаю, что рано пока бить тревогу. Сперва надо самому поговорить с кем-нибудь из этого совета ветеранов. Решив, бросаю прищуренный взгляд на Эния. «Знаешь что, найди-ка мне среди командиров аргераспидов кого-нибудь позговорчивее. Я сам с ним потолкую». Глава 20. Сатрапия Кария. Город Гераклея Великая. 25 сентября 313 года до нашей эры. Стоя на берегу, смотрю, как большая триера швартуется к только построенному причалу. Он пока единственный в великой столице. И потому еще 5 таких же больших кораблей встают на рейде. Эта представительная эскадра доставила, наконец-то, посольство Птолемея вместе с моей невестой. Я потребил наречие «наконец-то» совсем не потому, что прям заждался этих послов, а лишь из-за того, что они уже полгода как прибыли на Кипр, но дальше так и не двинулись. Чего они там высиживали? Ответ на сей вопрос лежит на поверхности. Хитро-мудрый Птолемей выжидал. То, чем закончится мой поход в Каппадокию, то стоит Леосандр в Карии. Любая из моих неудач давала ему возможность настаивать на изменении условий договора в лучшую для себя сторону. Пока Птолемей плел свои паучьи сети, его послы сидели и ждали в кипрском городе Саламис. Разгром Асандра и выход моей армии к бухте Мармарис ставил точку в их сидении. Тянуть дольше становилось уже неприлично, но Птолемей все равно не торопился. Думаю, он надеялся успеть в последний раз собрать дан с подвластных ему городов в Азии, прежде чем передать их моим гармостам, и потому всячески тормозил дело. Его представитель при моем дворе, финикиец Ганнон, лишь разводил руками и убеждал меня. «Поверь, великий царь, твой верный сатрап Птолемей не имеет умысла всей задержки. Просто великий царь так быстро перемещается, что послы не могут определиться, куда же им ехать». На это я лишь посмеивался про себя, в какой-то мере даже понимая Птолемея. Расстаться с мечтой о царской короне, ох, как нелегко. Все вышло именно так, как я и предполагал. Едва армия Патрокла и Зенона вышла к границам Финикии, ему срочно пришлось менять тактику. Опасность столкновения моих войск с его гарнизонами стала настолько высока, что Птолемею пришлось отказаться от идеи еще разок обобрать свои бывшие азиатские провинции. Причин задерживать посольство больше не было, а надвигающийся осенне-зимний период грозил закрыть море аж до мая будущего года. Полгода — срок большой, а ситуация на земле менялась так стремительно, что теперь уже мне ничего не мешало передумать и ужесточить условия мира. А что? Порядок на своей территории я навел, мир с Кассандром и Лисимахом подписан, по сути, Птолемей остался единственным мятежным сатрапом во всей Айкумении. Видимо, осознав реальную опасность попасть в просак, он засуетился, и вот флот из 6 кораблей с дочерью и посольством на борту вошел в бухту Мармарис. Ожидаемый приезд посольства, а также грядущая свадьба вызвали большой ажиотаж в моей строящейся столице и не только. В Гераклею потянулась знать со всей Малой Азии. Шанс поздравить юного царя и положить свадебные дары к его ногам открывал возможность обратить на себя внимание. Ну и кроме этого, конечно же, намечающееся грандиозное торжество обещало развлечение и зрелище, коим этот век не избалован. Крохотный городок Фискос, стоящий неподалеку на берегу реки Дальян, не смог вместить наплыв такого количества высокородных господ. Из последние 2 недели недалеко от непрекращающейся стройки вырос целый город из богатых шатров. Приехали только что назначенные мной сатрапы со всех западных провинций, высшая знать всех крупных греческих полисов в Малой Азии, цари Вифинии и Пафлагонии. Чуть позже к ним присоединились аристократическая верхушка Вавилона и финикийских городов. Ну и, конечно же, мой дорогой дядюшка Шарас из Сузианы. Оставив сатрапию на младшего брата, он прибыл сначала к сестре в Сарды, а затем уж вместе с ее свитой в Гераклею. Вся эта пестрая, разряженная толпа стоит сейчас здесь, на берегу. Охрана пропускает на причал только самый ближний круг, а остальные смотрят с берега, столпившись на небольшом участке отстроенной набережной. Шум голосов, идущий от этого скопления народа, долетает до меня единым неразборчивым гулом, но его вдруг нарушает требовательно звонкий голос глашатая. «Дорогу пресветлой Барсине!» Повернувшись назад, вижу, как расступившаяся толпа пропускает неумолкающего глашатая. «Дорогу пресветлой Барсине! Матери великого царя Геракла!» Под эти крики следующий за глашатаем 12 крепких рабов выносит на причал тяжелый, украшенный золотом паланкин и ставит его на мраморные плиты. Толстяк Мемнон, засуетившись, бросается помогать мамочке выйти, а свита из ближайших фрейлин кружится вокруг стайкой растревоженных птиц. Барсина же, фыркнув на толстяка Мемнона и наградив девушек благосклонным взглядом, с подчеркнутой элегантностью покидает паланкин, демонстративно поправляет идеально сидящий на ней гематий и лишь после этого, горделиво скинув голову, направляется в мою сторону. Стоящие рядом со мной Эней и глава царской канцелярии Геласий уважительно склоняет головы, а Барсина, подойдя вплотную, едва слышно шепчет мне на ухо. «Вот уж не думала, что на старости лет сын заставит меня встречать дочку Парнаи». Выплеснув на меня порцию яда, она невозмутимо одарила Энея и Геласия милейшей улыбкой. Я мог бы ответить ей, что не Парнаи, а Гетеры, но, думаю, она и сама все прекрасно знает, просто хочет уколоть меня побольнее. Причин для недовольства у мамочки, как всегда, не счесть, но главное из них, думаю, в том, что ее не то чтобы не заставляли приходить сюда, а вообще не звали. Барсина была категорически против этого брака и со свойственной ей категоричностью не стеснялась в выражениях. «Ты потомок царей, а эта девка — дочь шлюхи и предателя. Такой брак ляжет на всю нашу семью несмываемым позорным пятном». Повышала она голос, а я тщетно пытался ей объяснить, что это пусть и не лучший вариант, но на сегодняшний день он предпочтительнее войны с Птолемеем. На свои доводы я также всякий раз получал один и тот же ответ. Это выбор торговца рыбой, а не царя, и что мой отец так бы ни за что не поступил. Недавно при очередном таком жарком споре она меня все-таки выбесила, и я сорвался. «Вот поэтому он и не женился на тебе!» Бросил я зло, чем ранил ее в самое сердце. С того дня она считает себя обиженной и со мной не разговаривает. Я же как-то забегался и совсем забыл послать ей подарок с моими извинениями. Это добавило обид в копилку Барсины, но пропустить такое событие, как приезд посольства, она все равно не смогла. Не показаться во всем блеске перед высшим обществом всей эллинистической Азии было выше ее сил. Для чего же тогда нужно новое изумрудное ожерелье, если, глядя на него, никто не умирает от зависти? Молча иронизирую про себя и даже не пытаюсь оценить, сколько мамочка потратила на те огромные изумруды, что украшают ее шею. В этот момент мой взгляд непроизвольно цепляется за строй ее фрейлин, а если уж быть честным до конца, то за одну из них. Я не видел эту девушку с того самого дня, когда она хотела меня убить. Но несмотря на то, что она сильно изменилась, узнаю ее сразу. Честно скажу, за прошедшие полтора года Долина похорошела. В наше первое знакомство в Пергаме она выглядела угловатым подростком. Во второй раз с горящими глазами на изможденном лице больше смахивала на безумного фанатика. А сегодня она притягивает мой взгляд какой-то совершенно нездешней красотой. В это время в почете точеный прямой нос, мелкие черты лица и округлые формы, а у этой все наоборот. Большие темно-синие глаза на скуластом лице, чуть сдернутый курносый носик и худосочные бедра. Мой взгляд непроизвольно скользит по ее фигуре, успевая зацепиться за проступающей сквозь тонкую ткань соски ее маленькой груди и рельефную линию талии, затянутую в складки светло-зеленого гематия. Это мгновение мне кажется неприлично долгим, и я резко отвожу глаза. «Блин!» Тут же крою себя. «Ну что ты делаешь? Кругом столько глаз. Мигом напридумают черти что и разнесут по всему свету». В это время Триера, убрав весла с левого борта, мягко толкнулась бортом вывешенные плетеные кранцы. С носа и кормы полетели веревки, и через пару мгновений с крепко привязанного судна уже подали трап. Первым сходит на берег посольство Птолемея, и мне бы надо смотреть туда. Но куда больше сейчас меня интересует другое. Видел ли кто-нибудь, как я разглядывал долину? Как бы незначай оборачиваюсь и быстро прохожусь взглядом по лицам стоящих позади людей. Все, как и положено, смотрят вперед, на швартующийся корабль. Я уже было успокаиваюсь. Ну, вроде бы никто ничего не заметил. Успеваю даже произнести это про себя. Но тут мой взгляд останавливается на лице Ареты. Меня поражает застывшая на нем маска лютой ненависти. Я невольно следую за ее взглядом. Поворачиваю голову по линии ее глаз и вновь упираюсь в долину. «Да нет!» — ошарашенно восклицаю про себя. «За что я так ненавидит дочь Антигона?» Пытаюсь удостовериться, что не ошибся. Но Арета уже сбросила наваждение и вместе со всеми смотрит на корабль. «Что за черт?» Стараюсь разобраться в увиденном. «Мне это показалось, или у моей главной телохранительницы есть крупный счет к долине? За что?» То, что Арета могла не любить долину, то, что она могла относиться к ней с подозрением, это было понятно, но в том, что я видел, было нечто иное. Какая-то глубокая личная ненависть, и это было за пределами моего понимания. Видимо, чего-то я не знаю. Делаю единственно возможный в этой ситуации вывод и вижу, что времени на отвлеченные размышления больше не осталось. Послы Птолемея уже опустились на колени в трех шагах от меня, В первых рядах мужчины, позади женщины. Все закутаны в просторные балахоны, и понять, кто из них Эйрена, невозможно. Выдерживаю положенное время и разрешаю им подняться. Все немедленно поднимаются на ноги, и высокие мужские фигуры вновь закрывают стоящих позади женщин. «А ладно», — мысленно машу рукой, отчаявшись рассмотреть свою невесту. «Сами покажут, когда время придет». Тем временем старший посольства, египтянин с бритой наголо головой и вытянутым лицом, поднял на меня подкрашенные грустные глаза и начал речитативом. «Великий царь, твой верный слуга, сатрап-автократор Птолемей, поздравляет тебя с победой над изменником Асандром и шлет тебе богатые дары». Он провел рукой, показывая на развернутые тюки с золотой посудой, рулонами льняной белой ткани и бронзовым, украшенным драгоценными камнями, оружием. Египтянин продолжает петь хвалебную оду и расхваливать посланные мне дары. А пригнувшийся к моему уху Немлот уже зашептал, давая о нем краткую справку. «Это Исет-Нафрет, жрец храма Исиды, где воспитывалась Эйрена после смерти матери. Немлот тоже египтянин и тоже жрец, только беглый и лишенный сана. Он уверяет, что из-за козней врагов, но в реальности за воровство храмовых сосудов. Спросите, зачем я пригрел при дворе ворюгу? Не буду оправдываться, лишь разведу руками. К сожалению, других спецов по сегодняшнему Египту у меня попросту нет. Осознавая, что столкновение с Птолемеем неизбежно, я очень огорчался тем, что ничего не знаю о том, что творится в Египте, и даже послать туда мне некого. Египет оставался тайной за семью печатями, а такое положение дел было неприемлемо. Вот я и дал задание найти на наших землях кого-нибудь из тех, кто хорошо знает двор Птолемея и разбирается в тонкостях нынешней политической обстановки в Египте. Искали долго и безуспешно. Но пару месяцев назад Груш сказал мне, что слышал, будто к храму Зевса в прибережном городке Кавн прибился некий египтянин, поклявшийся, что всегда был верным служителем олимпийского владыки. Я послал людей разведать, благо Кавн совсем недалеко. Посланные люди были опытными спецами, умели в раз отбить охоту к вранью, и потому все быстро выяснили и доложили. Бывший жрец храма Амона в Александрии, зовут Немлот, год назад бежал из Египта из обвинений в воровстве. До этого подвязался в храмах Амона в Мемфисе и Фивах. «То, что надо», — сказал я себе. И вот теперь шепот этого растриги дает мне расклад по стоящим передо мной послам. Великий царь должен знать, что когда Птолемей женился на дочери Антипатра Эвридики, та потребовала убрать из дворца всех отпрысков бывшей жены Таис. Семилетнюю Эйрену отдали в храм Исиды. Но жрицей богини девочка не стала. Птолемей пообещал ее царю кипрского города Соло Пасикрату за поддержку в тогдашней борьбе против Пердики. Пасикрат хотел женить на ней своего сына Эвноста, рассчитывая, что родство с Птолемеем поможет ему занять главенствующее положение на острове. Тут он замялся, но все же продолжил с таинственным придыханием. Говорят, что за те полгода, что посольство находилось на Кипре, этот самый Эвност, уже будучи царем Солы, хотел даже выкрасть дочь Птолемея. Считая себя обманутым, он прокрался в город Саламис, где находилось посольство. По слухам, ему даже удалось попасть в покои Эйрены, но страж вовремя всполошилась, и нарушитель спокойствия был схвачен. Царю Саламиса Никокариону удалось замять скандал, но... Я про эту историю уже слышал, и раздувание подобных слухов мне неприятно и не нужно, поэтому бросаю жесткий взгляд на Немлота. Ледяная угроза, блеснувшая в моих глазах, лучше всяких слов посоветовала египтянину не забывать, что он говорит о невесте царя, и следить за языком. Тот сходу все понял и, согнувшись в поклоне, извинительно прижал обе ладони к груди. «Да простит великий царь слугу своего, ибо лишь усердие ради огорчил». Забубнил он, но я не слушаю. В этот момент посол Птолемея закончил свою торжественно-вступительную речь и, подойдя к одной из закутанных в ткань женщин, откинул скрывающее лицо покрывало. «Вот таково великий царь избрал себе в жены!» Склонившись, он направил обе ладони в сторону девушки. «Эйрена, дочь Птолемея!» Смотрю на представленную мне невесту и вижу в уставившихся на меня огромных черных глазах скорее восторженно заинтересованное ожидание, чем напряжение и страх грядущего. Похоже, предстоящая ночь с чужим, незнакомым мужчиной девицу ничуть не пугает. В упор рассматриваю свою невесту и нахожу ее симпатичной, но не в моем вкусе. Прямой с небольшой горбинкой нос говорит мне о дарийской наследственности отца, а выбившиеся из-под платка черные кудряшки о неизвестном происхождении матери. Мой взгляд скользит ниже по обтягивающему фигуру бледно-розовому гематию, который скорее подчеркивает пышные формы девушки, чем скрывает.